В городе более интересных трактиров не было, кроме разве явившегося впоследствии в подвалах городских рядов Мартьяныча, рекламировавшего вовсю и торговавшего на славу, повторяя собой во всех отношениях Бубновскую дыру. Только здесь разгул увеличивался еще тем, что сюда допускался и женский элемент, чего в дыре не было. Фешенебельный славянский базар с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры и сибирские золотопромышленники, и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли, и аферисты, и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в 20-рублевых номерах. Ход из номеров был прямо в ресторан через коридор отдельных кабинетов. Сватайся и женись. Обеды в ресторане были непопулярными, ужины тоже, зато завтраки от 12 до 3 часов были модными, как и в Эрмитаже. Купеческие компании после трудов праведных на бирже являлись сюда во втором часу и, завершив за столом миллионные сделки, к 3 часам уходили. Оставшиеся после 3 кончали журавлями. Завтракали до журавлей было пословицей. И люди, понимающие, знали, что значит завтрак был в славянском базаре, где компания, закончив шампанским и кофе с ликерами, требовала журавлей. Так назывался запечатанный хрустальный графин, разрисованный золотыми журавлями, и в нем был превосходный коньяк, стоивший 50 рублей. Кто платил за коньяк, тот и получал пустой графин на память. Был даже некоторое время спорт коллекционировать эти пустые графины, и один коннозаводчик собрал их 7 штук и показывал свое собрание с гордостью. Здание славянского базара было выстроено в 70-х годах Пороховщиковым, и его круглый двусветный зал со стеклянной крышей очень красив. Сидели однажды в славянском базаре за завтраком 2 крупных афериста. Один другому и говорит: «Видишь, у меня в тарелке какие-то решетки. Что это значит?» «Это значит, что не менешь ты острога. Предзнаменование». А в тарелке ясно отразились переплеты окон стеклянного потолка.